Глава 4. Оператор радиолокатора, расположенного на военной ракетной базе, затерянной в заснеженных Уральских горах, провел по уставшим глазам большим указательным пальцами и снова уставился в мерцающий зелеными точками экран монитора, по которому по радиусу скользила зеленая же линия. Летели гражданские суда по своим маршрутам. Военные борта доставляли грузы на аэродромы. Воздушное пространство, когда-то обильно занятое самолетами, сейчас наполовину пустовало. Да еще и эта натовская база под Ульяновском не давала задремать. Какой-то идиот согласился пустить вероятного, да что там говорить, единственного возможного противника на территорию своей страны. Оператор совершенно не понимал приказов командования. Особенно после того, как во главе министерства поставили гражданского, который крутил армией как хотел, подгребая под себя все возможные средства из направленных на укрепление обороноспособности страны. С таким мудрым управленцем нас скоро ждет распад на кучу суверенных государств, которые затем задавят поодиночке такие киты глобальной экономической системы, как Китай, США или Европа. Россия и так сейчас является энергетическим придатком Запада, его ресурсной базой, и не понимает этого только ленивый. Но вот народно избранное правительство совершенно отказывается это понимать. А возможно, оно уже давно продало страну западным капиталистам. Оператор не хотел об этом думать, но в тихие часы дежурства подобные мысли всегда лезли в голову. Читая газеты и смотря аналитические передачи по телевизору, он вздыхал о старых советских временах, когда народ стремился куда-то вверх, строил за идею и жил счастливо, считая государственный строй единственно верным. Были, конечно, перегибы, но вот продаться за деньги мало кто мог. А сейчас каждый второй, если не первый, сделает все, что захочешь, за ваши бабки. Желательно в твердой валюте – долларах или евро. Сам оператор, дослужившись до майора и уже ушедший на пенсию, продолжал тащить лямку службы, только потому, что командир части был его лучший друг. А операторов, работающих с локаторами, совершенно не хватало. Да и взять их было неоткуда. Солдата-срочника за пульт не посадишь. Он только и мечтает, как бы побыстрее свалить домой. Да еще наесться сладкого до отвала. Накуриться отличных сигарет. Выпить водки или пива. И найти девчонок. Остальное его не заботит. «Может, оно и к лучшему», — подумал майор. «Самый счастливый человек в части — это срочник. Он будет еще счастливее, когда железные ворота закроются за его спиной, в кармане будет энная сумма денег, выделенная бюджетом государства на проезд до дома, на ногах — не надоевшие кирзовые сапоги, а легкие кроссовки. И одет он будет не в военную форму, а в легкий спортивный костюм. Это если летом. А зимой — китайский пуховик и дешевые же дутыши». Хотя у некоторых фантазия за весь срок службы так разыгрывается, что диву даешься, во что рядятся дембеля. Оператор улыбнулся сменившимся мыслям. На несколько секунд он отвлекся от показаний радара, потянулся к кружке с остывающим чаем. В дверь стукнули условным звуком. Майор поставил кружку на место и, не вставая с пульта, разблокировал электронный замок. Дверь отворилась, и внутрь проник капитан-сменщик. За размышлениями майор даже забыл о времени. Капитан прошагал к соседнему столу, снял бушлат и, кинув его на спинку, плюхнулся на сиденье. «Без изменений?» — спросил он, кивая на экран. Майор кивнул, отпивая из кружки. «Сейчас еще немного посижу, якобы сдавая смену, а потом пойду дреману. Следующий свой заход через 8 часов, так что времени навалом». Оператор близко знал капитана. Они вместе начинали служить в этой части. Только его сразу поставили на должность начальника РЛС и с соответствующим званием. А его приятель ходил у него в подчиненных. Это, однако, не сказывалось на их дружбе. «Кто там дежурный?» – спросил майор. «Когда я заступал, то был начштаба. А ему вроде бы надо было куда-то». «Он за себя замполита оставил». Капитан улыбнулся. «Сидит и зубами скрипит». «А чё так?» «Дон уже цветы купил и бутылочку вина». Думал, что сегодня к Наташке пойдет. Так ведь к ней начштаба захаживает. А ты как будто не захаживал. Капитан улыбнулся. В этой деревне одна справная баба. Остальные все старухи. Ну, съездил бы в город. Там бы бабенку нашел. Да неохота начштабу бензин жечь. Капитан пожал плечами. Он, конечно, его спишет куда-нибудь. А потом свою Волгу прожорливую зальет. Дурью бы не маялся. А Шипонину из Ремрота показал. Парнишка, золотые руки. Какой-то институт закончил. Его в стрелковую роту в караул засунули. Да повезло. что рот на его дело посмотрел, да и перевел его поскорее туда, где он больше пользы принесет. А не всегда так бывает. Капитан посмотрел на экран. Сам знаешь, какая сейчас армия. Да она и раньше такой была. Только порядка больше было. Майор хотел поставить кружку на стол и уже собираться, как запищала система оповещения. Вижу нарушителя. Быстро приближается к нам. Траектория. Майор уже сидел за пультом. Идет прямо на нас. Нет, взял левее. Поднимай тревогу. Может, не надо? Капитан с сомнением посмотрел на майора. Аппарат управляемый, типичный НЛО. Если поднимем караул, то потом получим. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Давай, командуй сбор. Следующие несколько минут они вглядывались в экран, щелкая переключателями. Капитан уже связался со сменой ракетчиков. Те тоже видели аппарат на радаре. Солдаты бегали по плацу, разбегались по части, занимая свои места по плану тревоги. Командира части среди ночи разбудил звонок замполита. Тот с просонок не понял, кто говорит, но затем сообразил, быстро собрался и выскочил из дома, где уже у подъезда офицерского общежития тарахтел непрогретым двигателем его УАЗик. Майор с капитаном подняли всех, кого могли. Аппарат приземлился недалеко от города. Прошло секунд 15, и он вертикально поднялся и быстро покинул планету, исчезнув в космосе. Капитан с майором переглянулись. «Зуб даю, они высадили кого-то», — сказал капитан. «Согласен», — внезапно пересохшими губами прошептал майор. «Что будем делать?» «Ничего. Доложим, что объект покинул заданный квадрат». «Не думаю. Ракетчики его тоже видели, как он на посадку заходил. Да и командир части всю кровь из нас выпьет. К нему недавно какая-то важная шишка из министерства приехала по вопросу наблюдения аномальных объектов и образований. По-любому тот перец сейчас сюда на всех парах летит». Майор как в воду глядел. Не прошло и 5 минут, как его вызывали на доклад командиру части, на котором присутствовал и странный гость, одетый в зимнее пальто до пят и шляпу. Глаза у него какие-то странные были, неживые какие-то, как змеиные. Майору он сразу не понравился, так же, как и командиру части. Тот сидел за своим столом и постукивал ручкой о столешницу. Гость расположился рядом. Майор доложил о прибытии, после чего предоставил подробный отчет о случившемся. Реакция гостя его удивила. «Немедленно пошлите людей для проверки. Необходимо в точности убедиться, что на месте никого не было», — заявил он. «Уверяю вас, аппарат прошел на низкой высоте и снова поднялся вверх. Он не совершал приземления. Наши радары не могут точно установить, приземлялся он или нет. Просто исчез с экрана в секунд на 15, и все». Майор вытер пот со лба. «Вот и я прошу вас проверить», — не унимался гость. «Пошлите взвод для проверки. Я сам с ними поеду». «Бензина мало», — брякнул командир части первое, что пришло ему в голову. Майор еле заметно покачал головой. «Не пройдет». «Я выделю вам топливо из моих стратегических запасов», — усмехнулся гость. Усмешка получилась, как звериный оскал. «Думаю, вам хватит». Полковник мялся. Посылать солдат неведомо куда, ради прихоти какого-то залетного службиста. А ведь этот фрукт наверняка может все ему испортить. Накатает рапорт, где в красках распишет, что он, командир части, препятствовал выполнению его служебных обязанностей, отказался предоставить транспорт и людей, чем лишил нашу оборонную науку очередного эволюционного скачка. Полковник вздохнул. «Не, не отвертеться. Придется послать взвод. Майора с ним отправить, что ли? Пусть на месте доходчиво объяснит гостю. Тем более он почти гражданский. Пенсию военную получает». «Хорошо. Вы получите, солдат. Поедете на моем УАЗике. С вами отправится майор, чтобы на месте показать, что никакой посадки не было». «Я постараюсь убедиться в этом лично». Гость вышел из кабинета. Полковник перевел дух. «Съезди с ним. Покрутись там, потом возвращайтесь. Нам еще тут домороченных уфологов не хватало». «Как скажешь, Петя». Майор вышел вслед за гостем. Шорох огляделся, стоя посередине дороги. На его счастье, она была пуста. Кто мог ехать 3 часа ночи? Хотя бывают и исключения. Температура окружающей среды, по определению Старпома, была градусов 255. Он увеличил циркуляцию крови, разогрел мышцы. Шороху стало тепло, хоть он и был одет в повседневный комбинезон. Будь он сейчас голым на морозе, то его бы и не почувствовал. Зато Зигфрид ругался вовсю. Его терморегулятор вышел из строя. И сейчас ученый медленно замерзал. Шорох подошел к нему и положил руку на плечо. «Надо двигаться, иначе ты замерзнешь. В какую сторону нам надо?» Зигфрид махнул рукой по направлению к еле светящимся фонарям городка. «Сначала надо найти тепло, а то я окочурюсь тут. Потом карту местности и выдвигаться к Ульяновску». «Хорошо, побежали». Шорох сразу взял высокий темп, и немцу пришлось поднажать, чтобы не отстать. По его прикидкам, до городка было километра 2-3. Пустяковое расстояние, которое можно было преодолеть за 8-10 минут. Шорох бежал как робот, не чувствуя нарастающей усталости мышц. Имплант вовремя нейтрализовал молочную кислоту, снабжал их кислородом. Ноги человека действовали как два шатуна в автомобиле, нанизанные на коленчатый вал таза. Ступни поршни отбивали одинаковый ритм, не сбиваясь ни на йоту. Зигфрид же запыхался и начал отставать. А Шорох бежал себе и бежал, наслаждаясь прогулкой. Он радовался, что оказался на земле, радовался, что вернется домой. Но сначала необходимо достичь цели. Он остановился в метрах 50 от поворота, за которым уже начинался город. Зигфрид отстал и теперь потихоньку ковылял, еле переставляя ноги. Позади него показались фары автомобиля. Шорох отошел в сторону. Зигфрид обернулся и переместился к обочине. Около него затормозил УАЗик, за которым маячил 131-й ЗИЛ. Из машины вышел человек в зимнем пальто и шляпе. Он выкрикнул команду, и из ЗИЛа высыпали солдаты с автоматами на изготовку, беря Зигфрида в кольцо. Шорох среагировал молниеносно. Он видел, что его не заметили, и тут же замаскировался, слившись с местностью. Комбинезон пришлось снять и разгуливать голышом. Но его это не волновало. Он заспешил к машинам. Зигфрид недоумевающе огляделся. Человек в шляпе подошел к нему вплотную и сказал: «Доктор Зигфрид Фройд, какая встреча! А мы уже думали, что вы пропали навсегда. У вас найдется минутка для разговора?» Зигфрид посмотрел немигающие глаза незнакомца и сразу все понял. «Вы уже здесь», — устало произнес он. «Значит, вы уже управляете планетой?» Несколько солдат, стоящих поблизости, переглянулись. Их подняли по тревоге среди ночи и заставили вылезти из нагретой постели в холодную стужу декабря, чтобы ловить неизвестно кого, да еще переподчинили этому чудику в штатском, который нашел посреди дороги своего собрата, странно одетого. Солдатам совершенно не улыбалось охранять сумасшедшего. А кто он еще может быть, если разгуливает по дороге в летнем костюмчике, пусть и странного покроя, да еще и вещает, как пророк? Шорох быстро приблизился к машинам и обошел их по кругу. Солдат было до взвода, командовал которыми замаскированный рептилоид. Взводный тоже был здесь, только выполнял функцию наблюдателя. Шорох сразу опознал пришельца. Внутренний сканер, минуя все наложенные голограммы, определил наличие чужеродной материи. Ситуация осложнялась тем, что Зигфрид стоял в полукольце. Тут надо было действовать быстро и без промедления. Вырубить всю охрану, захватить рептилоида, допросить его, убрать и действовать дальше. Шорох включил режим ускорения. Солдаты, стоящие возле ЗИЛа, упали как подкошенные, получив удар ребром ладони один по горлу, второй пальцами в солнечное сплетение. Шорох, не останавливаясь, двинулся к кольцу солдат, осыпая их ударами направо и налево. Он двигался так быстро, да еще в режиме маскировки, что воинам показалось, что налетел небольшой локальный смерч. Раскидав охрану, Шорох схватил рептилоида за шею и сдавил. У ящерицы вылезли глаза из орбит, и он довольно сильно задергался, пытаясь освободиться. Водители в машинах выпучили глаза. Только что их приятели держали на мушке странного незнакомца, как сейчас валяются на снегу. А странного особиста держит за горло возникший ниоткуда голый мужик с рельефными мышцами. Ну прямо человек-невидимка. Мужик посмотрел на водителя УАЗика. «Выметайся из машины», — тихо и одновременно доходчиво сказал он. И было в этом голосе что-то такое, что заставило водилу безоговорочно подчиниться. Второй в ЗИЛе спрятался под панель приборов, думая, что мужик его не заметит. «Соберите солдат, загрузите в кузов и дуйте в часть», — продолжил давать указания Шорох. «А то позамерзнут все. Шевелись!» Водила внял указанием странного мужика и побежал к ЗИЛу за помощью. Шорох тряхнул рептилоида. «А мы прокатимся. Садись за руль», — скомандовал он Зигфриду. «Я не умею», — печально сказал тот. Снайпер внутренне выругался и отрастил еще одну третью руку, не выпуская захваченного противника. У водилы отвалилась челюсть, когда он это увидел. Шорох затолкал в машину Вайлинга, сел за руль и покатил к городку, оставив пораженных водителей собирать своих товарищей. Он остановил машину в первом же переулке, заглушил двигатель, потушил фары и повернулся к рептилоиду. «А сейчас поговорим без лишних ушей. Где установка и как хорошо ее охраняют?» Он тряхнул Вайлинга. «Тебе все равно, не запустите ее, полиморф!» С натугой проговорил рептилоид. А может, это уже старался имплант, проталкивая воздух сквозь сжатые связки. «Это мы еще посмотрим. Говори дальше». «Я ничего тебе не скажу». Рептилоид закрыл глаза. «Крепкий орешек, значит?» Шорох усмехнулся. «Вот уж не думал, что вы окажетесь на месте нашего приземления. Как вы узнали?» «Тебе не постичь всей глубины нашего развитого интеллекта, человек!» Вайлинг попытался усмехнуться, но Шорох держал крепко, и вышла слабая попытка. «Я так понимаю, что вы захватили власть в стране, и перестройка ваших рук дело? Сколько же меня не было?» «Если ты говоришь о перестройке, то с того времени прошло 27 лет». «Однако...» Шорох присвистнул. Он даже чуть ослабил хватку. Выходит, его уже списали. Родители, возможно, умерли. Его точно никто не ждет. Значит, можно сосредоточиться на главном. Он встряхнул ящерицу. «И как же вам это удалось?» «Мы заняли все ключевые посты в стране», — фыркнул рептилоид. Он не боялся, что этот человек узнает правду. Надо загнать его в угол, доказать, что сопротивление бесполезно, и тогда он сам отпустит его, а затем от него следует избавиться. «Мы постепенно меняли экономическую ситуацию в худшую сторону, создавая дефолты и кризисы, проповедуя насилие и разложение. От вашего народа ничего не останется, как и от других народов Земли. Останутся только послушные нашей воле, с помощью которых мы запустим модулятор в нужную нам сторону». Вайлинг прикусил язык. В порыве своей гордости он выболтал главный секрет их присутствия здесь. «Что за модулятор?» Шорох тут же зацепился за это слово. «Больше я ничего не скажу». «И не надо, сами найдем». С этими словами он свернул шею ящерицы. Ее голова повисла, высунув язык. Старпом заверещал. «Внимание! Включена система самоуничтожения». Шорох среагировал мгновенно, схватив Зигфрида и вывалился из машины. «Вон отсюда!» Тело пришельца засветилось ярким светом. Шорох вдавил Зигфрида в снег и лег рядом. Его голый зад торчал из сугроба, когда яркая вспышка аннигилировала УАЗик вместе с телом. На месте стоящей машины остались только следы шин. Шорох поднялся и отряхнул снег с колен. Он провел глазами по улице. Загавкали собаки. Где-то в доме напротив зажегся свет. «Валим отсюда. И надо бы одежду какую-нибудь найти. Срам прикрыть». Шорох помог Зигфриду подняться, и они быстро побежали по улице.